Лиза, заткнись, пожалуйста. Борис скупо осек эмоциональный фонтан Лизы. Надо установить интерфейс, и он сам все прочитает. Я кивнул. Конечно, TopVdr – это крутая и удобная штука, но по сравнению с полноценным интерфейсом, который каждый житель СССР получает вместе с паспортом, это все равно не торт. Ты не ответила, не отпускал я девушку, не отпускал и внимательно вглядывался в глаза, ища в них любой намек на предательство. Я не знаю, захлопала она глазами и не удержалась от претензий. И вообще, Сумрак, мы ведь твои самые доверенные люди на всей земле один. Почему мы должны, как все, жить в шалаше и листиком подтираться? Я усмехнулся. А ларчик-то просто открывался. Избалованный и не привыкший уступать или делиться ребенок приревновал меня к остальным. Жаль только, что этого ребенка нельзя выпороть и поставить в угол. Зато можно сделать это морально. 336, выдохнул я. Лиза, вот только честно, ты совсем дура или вредишь мне намеренно? Глядя в ее наивные глаза, осведомился я. Что о, обескураженная девушка только и могла, что неверяще моргать. На ее ресницах засверкали первые капельки слез обиды. Но я чувствовал, что если не додавить сейчас, в будущем это обернется еще большими проблемами. Помнишь, что ты говорила про свои свидания? Помнишь, да, уже и негромко, без претензий объяснял я ей прописные истины общения с се подобными. Люди бегут от тебя не из-за знаменитой фамилии, они бегут от твоего отношения. Понимаешь, умников вообще мало кто любит, а душных блондинок с синдромом властелина вселенной вообще никто. Пересмотри свое отношение к другим и сними уже корону принцессы, пока ее тебе лопатой не поправили. Все, тут важно не перегнуть, поэтому я отпустил воротник Гагарина и аккуратно, по-отечески его поправил. Но на этом все не закончилось, потому как был еще один в очереди на выволочку. А ты, теперь я вопрошающий посмотрел уже на Борю. Что это было? Все просто, командир, не вынимая рук из карманов, пожал плечами парень. Ты же сам все видел. Космодесы начали задираться, даже насмехаться. А мне нельзя ронять свой авторитет, иначе загнобят. Обоим по предупреждению, перешел я к угрозам. Еще раз меня подведете, спешу как профнепригодных. И плевать, что вы посвящены в тайну. Начнете болтать, вообще в дурку закрою. Понятно, возможно, это прозвучало жестко. Но мы здесь не для того, чтобы развлекаться. Сейчас от меня, как от Сумрака, зависит жизнь 200 самых талантливых людей, отобранных беспристрастной системой коллектив. Я не собираюсь подвергать их опасности из-за взбалмошной мажорки и мальчишки, который не разобрался с подростковыми комплексами. Молчание, знак согласия, не дождавшись ответа, озвучил его я. И это тоже был приказ, а после, развернувшись на каблуках, последовал вслед за пятым и его командой. Домоуправительница башни часовых звала всех на завтрак, который я намеревался совместить с мозговым штурмом будущей операции. Да и манную кашу с вареньем и какао пропускать тоже не хотелось. Следуя зеленым указателям на полу, я скрестил пальцы. Надеюсь, что каша будет без комочков, а какао – без противной пенки. Иначе хрен Клавдии Леонтьевне, а не мои видеокарты. Едва тарелочки с голубой гжелью по каемочке показали свое дно, а ребята потянулись к какао, я решил, что пора начинать, и отодвинул от Гагариной ее кружку с уже подостывшим напитком. Лиза посмотрела на меня с немым вопросом, мол, что не так, короче, слушай расклад, бойцы. Есть неиллюзорные подозрения, что прямо сейчас на Йотуна и Артемиду готовится покушение. Кажется, проняло всех, даже сержант Кузнецов, служивший в пятом отделении, отложил ватрушку и с удивлением посмотрел на меня, а затем на остальных, словно спрашивал, это что, шутка? Мелс Игоревич, будто не зная, как подступиться, негромко произнес пятый. Вы сейчас серьезно, а ты сомневаешься? Удивилась Лиза. Забыл, что мы с Сумраком. Ой, ну то есть Мелс Игоревич устроил пару дней назад, Лиза, цыкнул я на Гагарину. Не в меру длинный язык комсомолки в очередной раз ставил меня в неудобное положение. Да все нормально, улыбнулся старший космодесов. Мне кажется, это и так было очевидно. После всего того, что я наслушался от Гагариной пару минут назад, Старлей мне тоже показался не самым удачным вариантом для сегодняшней миссии. Но давать заднюю было глупо. Да и внутренняя чуйка упрямо подсказывала, что пятый хоть и не прост, но далеко не дурак. Очевидно, удивился я. «Ну-ка поясни», – произнес Старлей. Пятый слегка подался вперед, будто в абсолютно пустой столовой, рассчитанный человек на 300, Нас мог кто-то подслушать. То же самое сделали и его космодесы. И я почему-то тоже. Ну, если по чесноку, товарищ полковник, он обвел взглядом своих ребят, чьи позывные я, к своему стыду, до сих пор не запомнил. Я думаю, вы в курсе нашей истории. Я скупо кивнул, хотя понятия не имел, о чем это он. Ну, кроме слов Лизы, конечно. Однако, зная одиозность своей помощницы, на нее как стопроцентно надежный источник полагаться не приходилось. Мы космодесантники, мы просто солдаты. Нам дали невыполнимый приказ. Я кивнул, однако Старлей воспринял этот жест по-своему. Нас во главе с полковником Будановым бросили на невыполнимую миссию. Миссию, с которой не должен был не вернуться никто. А когда мы все же справились, нас объявили военными преступниками и показательно судили. Космодесантник горько рассмеялся. Но батя, Буданов то есть, всех отмазал. Взял всю вину на себя, глядя в стол с болью, которую невозможно сыграть, покачал головой пятый, за что его и расстреляли. А мы, он вновь обвел взглядом своих притихших бойцов, а затем заглянул в глаза Гагариной. Мы сравнительно легко отделались. Получили пинок из армии, черную метку на репутации и вот такие вот осуждающие взгляды. Лиза даже стушевалась, опустила глаза в свою пустую тарелку. Но пятый все равно продолжил. «Думаешь, я не знаю, девочка, о чем вы шепчетесь у нас за спиной?» Зло усмехнулся он. «Не знаю, что за спиной вы зовете нас не иначе как нужно придумать какое-то звучное название». К счастью, Лиза догадалась придержать язык за зубами. И тогда пятый продолжил. «Батю предали свои же. Предали показательно. За то, что отказался делать из космических десантников цепных псов партии. И теперь, Мэлс, они принялись за часовых. Поэтому вы здесь?» – негромко спросил я, совсем по-другому посмотрев на Старлея и его команду. «Мы здесь, потому что нас выбрал коллектив. Ну и из-за бати тоже». Тут пятый смолк, несколько секунд помолчал, а затем продолжил, так, будто и не было тяжелого разговора. «Так что за миссия?» «Сумрак», спустя несколько минут. После моего рассказа за столом возникла тяжелая пауза. «Да уж, дела», выдохнув, первым решил озвучить эмоции сержант Кузнецов. Самый маленький и незаметный среди остальных космодесантников. «Товарищ Сумрак, можно вопрос, а зачем нам гражданские?» Для пущей иллюстрации парень кивнул на Лизу и Барю, за что получил еще один тяжелый взгляд от старшего лейтенанта. «Чуваш, комсомолка», окликнул я своих студентов, которые вновь начали закипать от пренебрежения космодесантника. «Покажите им значки». Лизу, которая сжала вилку так, будто хотела пырнуть ею десантника, будто подменили. И она, надменно улыбнувшись, показала отворот лацкана, на котором красовалась голубая медаль за содействие часовым 2 степени. То же самое проделал и Борис. «Что, Кузя, съел?» — улыбнулся пятый. «Да, Кузя», почувствовав поддержку, расправила крылья Гагарина. «Еще дебильные вопросы имеются. 335, тяжело выдохнул я, вновь вспомнив прапорщика Казакова. «Интересно, на Земле 1 статья нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в Уголовном кодексе также имеет этот номер, нужно будет выяснить». Вслух же я произнес нечто иное. Думал, это очевидно, но придется все же озвучить. За этим столом случайных людей не имеется. Чуваш и комсомолка уже доказали свою полезность, и если бы не правило, я бы уже сделал их полноправными часовыми. Я понятно объясняю, естественно, вопросов не возникло. Ну, значит, решено. Хлопнул я в ладоши. А теперь перейдем к самому сладкому. И, задрав голову, окликнул виртуальную домоуправительницу. «Клавдия Леонтьевна, выдайте, пожалуйста, ребятам спецсредства». Истинная хозяйка башни часовых тут же проявила свою голопроекцию. Черт, я даже не сомневался, что все это время она слушала наш диалог, словно склочная соседка, что прильнула стаканом к стене. «Хорошо, Сумрак, какой уровень доступа к складу часовых?» Я прищурился, обводя взглядом свою новую команду. «Чувашу, все оборудование по специализации соник-инженера, комсомолки, ключи доступа от всего транспортного парка часовых, а пятому и его космодесам». Я прикусил губу, задумавшись. Даже если половина слов Гагарина о космодесантниках является правдой, доверять им что-то опаснее вилки, уже рисковая авантюра, да и самой Лизавете тоже. Лиза в восторге вскинула кулак, еще бы, ей предоставили ключи практически от всего транспорта, которым располагают часовые, от уже не таких интересных флайеров до завораживающих своей мощью боевых шагоходов. Кажется, наша комсомолка мечтала об этом всю свою жизнь. Борис воспринял возможность доступа к инженерным технологиям более спокойно. Он просто откинулся в кресле и, закрыв глаза, начал изучать новые функции через интегрированный интерфейс. Интересно, кстати, что он там найдет? Ведь я и сам не имел ни малейшего понятия, что хранится у часовых в кладовке. А вот пятые его космодесантники все еще выжидающе смотрели на меня. А вам, ребята, придется изображать телохранителя Ирины Ждановой. Какой еще Ирины Ждановой? Удивленно переспросил космодесантник Кузя, за что уже в который раз получил тычок локтем от пятого. Знаменитой оперной певицы с Марса, улыбнулся я. Да нет, Мелс Игоревич, я знаю, кто такая Жданова. У меня мама ее поклонница. Не обращая внимания на новый тычок под ребра, продолжил Кузя. «Я имею в виду, мы будем телохранителями той самой Ирины Ждановой». Парень смотрел на меня во все глаза, будто ждал, что это какой-то розыгрыш. В любом случае Кузя явно обладал талантом задавать правильные вопросы. «Не совсем», — подмигнул ему я и коснулся дужки своих топ-вдр. «Меню очков ткводр, далее, персона, далее, личность, сгенерировать новый образ личности». Далее, далее, а затем принять. И вот, взглянув в отполированный до блеска поднос, я улыбнулся, увидев призабавнейшую картину. Четыре хмурых военных, молодой человек с интеллигентным лицом и красивая блондинка с восторгом смотрели на лет 40. Темно-каштановые волосы, чуть ниже плеч, украшены игривой вуалью. В кроваво-красном платье с открытой спиной и меховой оторочкой, и взглядом светской львицы. Что сказать, Ирине безоговорочно подходил только один эпитет. Роскошная. Вернее, он подходил мне. Никогда не видели сумрака в маскировке, улыбнулся я потерявшим дар речи студентам. Подпольная работа под прикрытием, она такая. И игриво хихикнув, еще больше ввел ребят в ступор. Особенно Кузю. Раскрасневшийся на эмоциях космодесантник явно словил когнитивный ступор. С одной стороны, он прекрасно понимал, что перед ним не светская львица с Марса, а легендарный сумрак, но глаза твердили иное. Вот самый молодой из космодесантников и заливался краской, не в силах побороть смущение. В общем, готовьтесь, оторвав зад от стула, я кое-как поймал равновесие. И как женщины вообще ходят на этих ваших шпильках, идиотское чувство. Но разве это повод упустить такой прекрасный момент для шутки? А ты, Кузя, пойдешь со мной? Коварно подмигнув, я провел изящной женской рукой по плечу парня. Поможешь чулки поправить, а? Глава 24. Как добираться до главного космодрома Польской АССР? Вопроса не возникало. Он, конечно, был, но за всех, как обычно, все решила Лиза. Получив доступ к автопарку часовых, Гагарина сполна воспользовалась личным карт-бланшем. Суборбитальный штурмовой истребитель кречет. С гордостью и волнением представила нам транспорт Гагарина. Тот самый, расширив глаза, выдохнул Кузя. В этот момент вечно поддевающий моих студентов космодесантник смотрел на Лизу как на своего кумира. Впрочем, девушка этим без стеснения пользовалась. Да, Кузя, впервые обратившись к космодесанту по позывному, не без удовольствия подтвердила она. Ее ладошка коснулась матово-черного корпуса воздушной птицы с легендарной историей. История, которую я, к сожалению, так и не успел узнать. Это тот самый Вингер Финиста. Высоко задрав нос, Гагарина вещала так, будто полеты на легендарном транспорте, который когда-то принадлежал легендарным же часовым, для нее обычное дело. Но на самом деле, я с улыбкой видел, как нашу ночную ведьмочку саму потряхивает от переполнявших ее эмоций. Задавака, разрешите обратиться к сумраку? Кузя повернул голову к пятому. Причем в его глазах читалась такая мольба. Старлей ответил не сразу, а сначала пронаблюдал за моей реакцией. Я кивнул на его немой вопрос, и тут же Кузя обратился по форме уже ко мне. Товарищ майор, а можно нам вернуться в кладовую и еще поискать что-нибудь? Ну, что нам может пригодиться? В аэропорту, Кузя, вы будете изображать роль моих телохранителей, а не космодесов. Я же уже объяснял, Кузя, огнеметы нельзя, конкретизировал ответ пятый. Очевидно, этот разговор уже был, пока парни под руководством Клавдии Леонтьевны выбирали подходящее оборудование. И, вдохновленный примером Гагариной, Кузя все же решил задать вопрос снова, но уже без участия пятого. Ты псих, что ли? Вполне серьезно спросил я у Кузи. Какие огнеметы внутри космопорта? Ты представляешь, сколько там будет гражданских? Парень стушевался и отвел глаза. Удовлетворившись с его реакцией, я усмехнулся. ты бы еще гранатомет завернул». Я поймал изменения в его лице и насторожился. «Кузя, только не говори, что ты взял гранатомет. Карманный же», — запротестовал было парень. «Товарищ майор, ну вы чего, выворачивай». За меня насел на подчиненного пятый. «Пироман Хренов, 335, сдув с лица прядь медных волос, я с непривычки едва не сорвался на фальцет. Для особо бронированных поясняю, мы собираемся не штурмовать укрепления, а нейтрализуем потенциальных террористов в полном людей космопорту. Если хотя бы один гражданский пострадает, что именно будет, если пострадает хоть один гражданский, я, естественно, уточнять не стал, оставив этот момент на откуп фантазии подопечных, и лишь для пущей убедительности добавил, я понятно объясняю, вроде проняло всех, даже Лиза украдкой, чтобы я не видел, попыталась выкинуть что-то из кармана, но я увидел, однако заострять на этом внимание не стал, мы и так потеряли много времени, грузимся, вместо меня скомандовал пятый, после того как все загрузились, пятый помог забраться и мне, за что я был ему невероятно благодарен, ведь без опыта хождения на каблуках, как у Ждановой, я не иллюзорно рисковал сломать себе обе ноги, но каблуки, это ладно, еще большее отторжение в новом образе у меня вызывало красное платье и постоянно лезущие в лицо рыжие волосы, идиотское, если честно, чувство, если бы идея перевоплотиться в оперную диву принадлежала не мне, я бы, естественно, отказался, сообщив, что мужское естество не позволяет мне носить шпильки, но план по перевоплощению в типичный образ Дороха, к сожалению, исходил именно от меня. К моменту, когда все поднялись, Лиза уже оглаживала оплетку пилотного штурвала, причем делала это с такой любовью и трепетом, как смотрела на меня в нашу первую встречу. Я внутренне улыбнулся, у девчонки действительно талант в управлении всем, что движется, а также летает и, наверное, плавает. Надо, кстати, проверить. «Боря, ты чего какой тихий?» – окликнул я второго протеже. Клавдия Леонтьевна дала ключи доступа уровня часовой, мониторю камеры, проходные рамки и личности с судимостями. Уже троих нашел, кстати, это не наши клиенты, с неожиданной уверенностью даже для самого себя сказал я. На такое дело будут вырывать человека идейного, ищи политических. Политических, неожиданно хором ответили все, даже Гагарина. Черт, мы только оторвались от пола ангара часовых, Вингер завис в паре метров над землей, а впереди маячил очень узкий туннель в облачное небо, и мне как писателю очень бы не хотелось умереть вот так, в женском платье. Так нет у нас политических, за всех ответил пятый, а все, кто были, монархисты и демократы, уже там, на Западе, они себя называют правительством в изгнании, едко усмехнулась Лиза, причем недоуменные взгляды никуда не исчезли, ну да, сам виноват, так глупо спалиться, это надо уметь, нужно было что-то ответить, чтобы избежать дальнейших неудобных вопросов, поэтому я хитро усмехнулся, прикрыл глаза и как бы случайно добавил, а, ну да, вы же не знаете, что именно пятые его космодесы не знают, уточнять не стал, путь сами догадываются, а еще лучше, подключит фантазию, которая при должном усердии сама логично объяснит все недомолвки, и что самое главное, эти недомолвки будут обоснованы собственными же выводами, в которые подсознание поверит гораздо охотнее, нежели в мою официальную версию. Дальнейший полет прошел в тишине, ребята пялились в иллюминаторы, а я, опасаясь неудобных вопросов, притворился спящим. Причем сделал это настолько натурально, что и в самом деле задремал. Очнулся лишь уже в конце полета, когда Вингер прилично тряхнула и, включив внутреннюю связь, Лиза сообщила, пересекаем границу польской АССР, маскировочные мониторы включены, связь заглушена, до пункта назначения 150 километров, идем на снижение, и, видимо, подумав, что громкая связь выключена, добавила, БЛ я губу прикусила, народ в пассажирском отсеке оживился, даже Боря вышел из своего соник-транса и тоже открыл глаза, а чего связь с коллективом пропала, Елизавета Борисовна маскировочные поля и глушилки включила, кивнул я на кабину пилота и, чуть прищурившись, спросил, нашел, двоих, воодушевленно и не без гордости кивнул парень, и еще пару странных персонажей, излагай, про персонажей, некто Петров и Баширов, вроде бы ничего необычного, граждане как граждане, только вот за последние полгода у них больше 20 пересечений границы СССР, а наши люди по заграницам не отдыхают, ну-ка, ну-ка, услышав фамилию, я аж подпрыгнул и, перегнувшись через сидящего между нами пятого, поближе пододвинулся к парню. Борис истолковал все верно и тут же вывел через свой гант двухмерные фото двух граждан, которых я не раз видел по телевизору еще в нашем мире, на Земле 505. Отбой тревоги, выявив довольно точное сходство, расслабился я. Это наши, из параллельного ведомства. А откуда? Оживился уже пятый. Контрразведка, с непонятно откуда взявшейся уверенностью ответил я. Генерал Лебедь, вдруг оживился Старлей. Товарищ майор, разрешите позвонить генералу, уточнить, так сказать, более детально? А вот сейчас не понял, удивился я. Лидер космодесантников замялся, но все же ответил. Вы, наверное, не помните, но 5 лет назад на Кубе мы работали вместе с вами. Вытаскивали из плена часовых финиста и стужу. Генерал Лебедь обеспечивал работу со стороны разведки. Мы, космодесантники, обеспечивали силовое прикрытие. Космодесантники тут же приосанились, но виду не подали. Операция в заливе свиней, несмотря на управление Вингером, Лиза все же решила вставить свои 5 копеек. Так точно. Посмотрев на Гагарину, с неожиданным уважением кивнул пятый. Там через батьку и пересеклись. И когда хоронили наших, тоже. Генерал Лебедь был единственным, кто вступился за нас, когда на батьку всех собак повесили. Хорошо, но после прибытия, и при мне, зачем-то добавил я, Сумрак, подключился к нашему разговору Боря. Могу организовать спецсвязь прямо сейчас, в обход всяких глушилок. Ну, эти слова у всех вытянулись лица, у всех, кроме меня, и то только потому, что я не просто не понимал, к чему все удивились. Ты можешь навести связь в обход частотных глушилок, будто говоря о чем-то фантастическом, переспросил пятый. Я же соник-техник, будто обиделся парень. И что такого? Вы все равно используете частоты. Неважно, насколько длинные или короткие. Частоты, всегда частоты. Борис несколько секунд подумал, можно ли говорить, затем посмотрел на меня и, получив легкий кивок, все же решил поделиться тайной, ответ на который мне самому хотелось бы знать. Пароль отзыв маскировочных экранов проходит по своему каналу и протоколу. Если подключиться экраном и вплести в серый шум закодированный сигнал, то мы получим пусть и плохонькую, но связь. Каким же образом? Все не унимался Кузя. Изменение синусоиды помехов путем конвертации его по алгоритму Перлина, с последующей раскодировкой через приемник с зашитым сит-сигналом. Вот вроде бы по-русски сказал, а один фиг непонятно. Изобразив на своем лице глубокую мыслительную деятельность, ответил Кузя. Можно попроще, насколько глубоки твои понимания в высшей математике и теории полей? Примерно нулевые, честно ответил Кузя. Ну тогда для тебя это сродни магии. Но я таким образом в 8 классе экзамены по литературе списывал. Обходил глушилки и списывал. Хех, голова. Удивился до этого не проронивший ни одного слова младший лейтенант Цибуля. Признаться, хоть говорливость Кузи с лихвой компенсировала молчаливость двух других космодесантников, это меня все же напрягало. И вот, когда я начал всерьез присматриваться, не подмененные ли они киборги, он впервые проявил эмоции. «Тебя бы связистом отделения к нам в Будапеште», — вслух вздохнул он чему-то своему и вновь замолк. «Это да», — в тон ему покачал головой и пятый. «А мне вдруг до ужаса захотелось узнать, что же было там, в Будапеште». Но вслух я произнес нечто иное. «Цибуля, я думал, ты глухонемой». «Не глухонемой», вместо подчиненного ответил старший космодес. «Просто очень неразговорчивый. Сумрак, будь добр, не развивай тему». Я кивнул, а для себя твердо решил добраться до истины. И неважно, сколько бутылок коньяка мне придется влить в космодесов. Но все потом. Лиза еще сильнее прижалась к земле, так что макушки иных тополей чиркали по дну Вингера. Широкие прямоугольники полей постепенно начали перемежаться сначала редкими, а затем и частыми деревеньками, а вслед за ними на горизонте замаячил силуэт чего-то по-космически громадного, чего-то столь монументального, что во мне вновь проснулся тот 9-летний мальчишка, только-только прочитавший 100 лет тому вперед и заразившийся идеей далекого и светлого будущего. Я отмахнулся от Бориса и пятого, сказав: «Разбирайтесь сами», и, не обращая внимания на приличие, прижался лицом к иллюминатору, который тут же запотел от моего дыхания. «Сумрак», прикоснувшись к плечу, потревожила меня Лиза. «Мы приземлились». «А, ну да, ну да», отлип я от иллюминатора. Лиза, прикусив губу, уже оценивающе оглядывала меня со всех сторон, отчего, учитывая одежду и облик, мне стало еще более неудобно. «Так, а теперь давай приведем тебя в порядок», произнесла она и, повернувшись к ребятам, добавила: «Мальчики, подождите, пожалуйста, снаружи. Не особо торопясь, толпясь и оглядываясь, парни все-таки покинули салон Кречета, и только после этого Лиза начала приводить меня, то есть Ирину Жданову, в надлежащий вид. Признаться, столь по-идиотски я себя не чувствовал с момента, что, Мэлс, не по себе. Вооружившись кисточкой с тушью, усмехнулась Гагарина. Мне тоже. Скажи мне кто-нибудь месяц назад, что я буду поправлять Сумраку макияж. Сделай милость, заткнись. Без злобы попросил я девушку, стараясь не думать о том, как это выглядит со стороны. Как только приготовления были закончены, Лиза наконец выпустила меня из цепких лап визажиста, и я наконец смог покинуть Вингер. Кузя присвистнул, Пятый сохранил деликатное молчание, а Борису, кажется, было абсолютно по барабану, как выглядит легендарный Сумрак. Что скажете, парни? Борясь с внутренним смущением, произнес я. Краше в мире точно нет, не знаю я, что под обложкой Ирины Ждановой прячется Сумрак, улыбнулся Кузя. Ох, зря он это сделал. Лиза, солнце мое ясное, не сводя глаз со штатного клоуна Космодесов, елейным голосом Ждановой произнес я. Ну-ка выдай старшему сержанту Кузнецову свою пару топ-вдр. Зачем это? Все еще улыбался Космодес. Для маскировки, мстительно подмигнул я. Я тут подумал, что 4 охранника на одну Жданову — это как-то слишком. Так что ты, Кузя, будешь изображать ассистентку Ждановой. Ассистентку, неверяще пролепетал Космодес, призабавное, надо сказать, зрелище. Именно, Кузя, именно. Ну хоть кто-то, Алексей, научит тебя держать язык за зубами, не сдержал ухмылки Пятый. Кажется, старший космодесантник был только рад такому повороту событий. Да не буду я, вдруг заупрямился Кузя. Я вам что, педик какой-то? Поймав мой взгляд, парень тут же осекся. Да нет, Мэлс Игоревич, я не это имел в виду. Я просто... Заткнись и надевай очки, процедил я сквозь зубы. А иначе? Что именно иначе, уточнять не пришлось. Поняв тщетность попыток отвертеться, Кузя принял из рук улыбающейся Лизы футляр стоп-вдру, изобразив на лице всю скорбь тувинского народа, надел гаджет. Несколько секунд очки Джеймса Бонда адаптировались к новому носителю, а затем, приняв новые изменения носителя, стоп-вдру начал перестройку внешнего облика. И когда все закончилось, присвистнули все, даже Боря. Охренеть, это что, без стеснения ощупывая новое тело, Кузя пустил петуха в голос. Сиськи. Они самые, в голос рассмеялась Гагарина. И хватит уже себя лапать. Вместо ответа Кузя посмотрел на нее как на сумасшедшую. Мол, с чего бы это? Старлей, не скрывая улыбки, окликнул я Пятого. Сделай милость, Кузю одного в туалет не отпускай. А то, гляжу, ручки-то у него шаловливые. Ну вы чего, мужики, в самом деле? Совсем уж раскраснелся, или вернее будет сказать раскраснелась, старший лейтенант Кузнецова. А вы куда собрались? Остановил я своих комсомольцев, которые с чего-то решили, что идут в свите Ждановой. Возвращайтесь в Вингер. Это как? Вдруг удивилась Гагарина. Ножками, Лиза, ножками. Сначала левой ногой, потом правой. Это называется ходьба. А как же? Попыталась она протестовать, но аргументы у меня были уже заготовлены. Лиза, ты пилот, Борис у нас хакер. Вообще-то я соник-техник, поправил меня чуваш, а моя специализация – технофорсер. Нашлась, что ответить комсомолка, а когда мы сможем надеть десантные костюмы? Видимо, Кузя решил тоже воспользоваться сумятицей и вставить свои 5 копеек. Так, по очереди. Начал закипать я, ты. Изящный пальчик Ирины Ждановой уперся в грудь Бориса. Что я, Сумрак, я вообще-то не прочь остаться. Какая мне разница, откуда работать? Ну хоть с тобой проблем не возникло, чуть сбавил я обороты. Короче, чуваш ведет нашу группу из Вингера, а комсомолка его защищает и прикрывает. Лиза вновь хотела что-то буркнуть, но осеклась. Гагарина, это тебе понятно? Как точно? С выдохом полным разочарования ответила Лиза. А космодесантные костюмы? Не унимался Кузя. Мне кажется, или в женском обличии он стал еще более назойлив, кажется, нет, потому как после его вопроса последовал звук сочной затрещины. Это все Пятый. Понимая, что я уже не вывожу, старший лейтенант наконец пришел на помощь и физически намекнул подчиненному, что приказы не обсуждаются. За что, потирая ушибленный затылок, Кузя посмотрел на Пятого как на предателя. Мы ведь погрузили экзокостюмы в Кречета. Блять, что о, охренел от этой новости уже я. И когда только успели. Да, Сумрак, взяли. Моя вина, признал промах Пятый. Ладно, своя ноша карман не тянет, отмахнулся я. В конце концов, кречет, суборбитальный вингер, который, по сути, и не загружен совсем. Так что какая разница, ну взяли и взяли. А теперь, космодесы, включаем топ-вдру и меняем форму на классический похоронный костюм. Кроме тебя, Кузя, кроме тебя, глава 25, не ссать, сибиряк, главное, не ссать, повторял я себе, стараясь не отставать от десантников, которые маршировали к главному входу в космопорт. Однако на каблуках это было весьма проблематично. Радовало только одно, Кузя, замаскированный под ассистент Куждановой, справлялся с каблуками явно не лучше меня. Острый на язык космодесантник шипел и тихо матерился, называя обувь на высокой шпильке не иначе как ходули и орудия пыток. За время, пока мы шли от точки приземления к парадной двери космопорта, он раза четыре уронил сумочку и примерно столько же раз мой черный блокнот с записями. Но каждый раз упрямо отказывался от помощи и сам, борясь с узкой юбкой, поднимал его с земли. Однако мне сейчас было не до его неудобства. Постоянно поправляя такие неудобные длинные, чуть кудрявые волосы с лица, я искал глазами вожделенную надпись «Туалет». Живая фантазия автора только подливала масло в огонь. Подсознание уже рисовало яркий красочный момент, когда я, будучи в чужом амплуа, все-таки не дотерплю, и неопорожненный мочевой пузырь лопнет, разорвав заодно и меня, как начиненную динамитом баллонку. Бдыщ-дыщ, а по стенам только кишки с прилипшими стразами с платья. Стыд и позор. Под нашей общей, великого сумрака и никому здесь неизвестного автора, трагической судьбой наконец подведет итоговую черту коварный орган. Эй, смотри-ка, никого. Облегченно выдохнул пятый. Старший лейтенант космодесов даже в образе телохранителя Ждановой не отпускал роль главного, а потому и отсутствие журналистов, которыми нас стращал Борис, его только радовало. Впрочем, как и меня, Борис, где ближайший туалет? Сжимая зубы так, что хрустела эмаль, взмолился я в голосовой чат. Туалет, будто не понял вопроса парень. Толчок, уборная, клозет, сортир, еще сильнее зарычал я. Быстрее, пока не произошло непоправимое. В центре главного холла, слева по коридору, там будет указатель, тут же сориентировался парень. Про себя отметил, что пятый все-таки ошибся. В космопорте не было пусто. Аккуратные ряды лавочек были заполнены примерно наполовину, пестрая масса встречающих и провожающих заполняла центр зала, а нестройные змейки человеческих рядов подсказывали, где здесь находятся кассы. Наше проявление тоже не прошло незамеченным. Возле рамок нас попытались остановить и даже проверить. Однако, чувствуя мое состояние, пятый вызвал огонь на себя. Он что-то ответил охранникам, и те, признаться, не стали настаивать. Багажа у нас с собой не было, а требовать обыскать саму Жданову, да еще и в компании шкафообразных мордоворотов, дураков не нашлось. Едва оказавшись внутри, я нашел заветную надпись «МШ», а дальше, все как в тумане. Ток вдруг завибрировал, сообщив о входящем звонке от Йотуна. Поднимать трубку не стал, сбросил звонок. На то, чтобы отвечать, а уж тем более писать сообщение, объясняя, что да как, не было ни сил, ни желания. Потерпит, я ведь еще как-то терплю. Двумя размашистыми движениями сбросил неудобную обувь и побежал как никогда раньше, ловко уклоняясь от людей, перешагивая через нагруженных чемоданами роботов и сокрушаясь из-за неудобного платья Ждановой, я рвался вперед. У самого туалета мне попытался преградить путь какой-то работник космопорта. Зря он это сделал. Тощий и длинный, как жердь, мне хватило даже габаритов Ждановой, чтобы играючи отпихнуть его в сторону. Хотя, конечно, я сам виноват. Ломиться в мужской кабинет в таком образе неправильно, но еще более глупым мне представилось посещение женской уборной. Пинком распахнув дверь и чувствуя, что вот-вот потечет из ушей, я все же нашел свободный писсуар. Кстати, свободные кабинки тоже имелись в наличии, но я был абсолютно не уверен, что успею разобраться с замком до того, как произойдет непоправимое. Неловко пихнув плечом импозантного дядечку лет 50, я задрал повыше разрез платья и прямо так, почти не целясь, в блаженстве закатил глаза. Отвязывать коня пришлось долго. По ощущениям, примерно на пару ведер дольше обычного. Однако каково же было мое удивление, когда, открыв глаза, я увидел рядом с собой все того же мужика, корпулентный, с выбритыми до синевы щеками, в синем же пиджаке, а на лацкане, значок с ракетой и крыльями. Работник космопорта, значит, а еще у него невероятно вспотел лоб, хотя и этому объяснение тоже лежало на поверхности. СССР Земли-1, Это не наш погрязший во вседозволенности мир Земли 505. Здесь встретить в мужском туалете прекрасную леди в коктейльном платье, у которой к тому же еще и имеется член, событие уникальное. Вот и мужичка, растерянно хлопающего глазами, и потряхивала. «Пардон», — произнес я с ехидной улыбкой. «Я, еще больше смутился он, а через секунду еще шире распахнул глаза. Ага, видимо, он только сейчас узнал во мне Жданову, и этот факт окончательно выбил его из колеи. Он опустил взгляд вниз, затем вновь посмотрел мне в лицо, а потом снова вниз. «Ты чего, дядя? Член никогда не видел?» — попытался пошутить я. Увы, шутка не зашла. Дядечку еще больше затрясло, он даже попятился. Как бы его удар не хватил, подумалось мне, и, чтобы разрядить обстановку, я снял тогвдр. Маскировка тут же спала, слетела в вихре цифровых искр. Ко мне вернулась прежняя внешность, и, что самое главное, нормальная человеческая одежда. Все это протекало на глазах невольного свидетеля, отчего он сначала побелел, а затем и вовсе присел задницей на кафель. «Тише, дядя, тише», — попытался успокоить я невольного свидетеля и даже подмигнул. «Работают часовые». Вот только эти слова вызвали в нем еще большую истерику. Дядечка схватился за писсуар и попытался было подняться, но поскользнулся пятками на мокром кафеле и, вновь приземлившись на пятую точку, вдруг заплакал. «Я не специально, меня заставили», — давясь слезами, промямлил дядечка. «Это все мое, они». Дальше последовал поток совсем уж бессвязного бормотания, но я уцепился за его последние слова. «Ма, что такое ма?» Клянусь, эту аббревиатуру я уже слышал от моих комсомольцев, ну что она значит, припомнить не выходило. «Боря, ты здесь?» Вновь нацепив на нос очки Джеймса Бонда, спросил я. «Да, шеф», отозвался Соник-техник. «Что такое ма?» «Марсианская освободительная армия, а что?» Занервничал парень. «Ну, еще до того, как Боря сумел мне что-то объяснить, тогвдр вновь завибрировал входящим звонком. Это был Йотун, и, судя по десятку непрочитанных мной сообщений в чате, настроен он был весьма серьезно. Впрочем, трубку брать не пришлось. Одновременно с вибрацией очков хлопнула входная дверь туалета, и на пороге во всем своем трехметровом, как мне показалось из моего положения, величии возник сам Йотун. «Ты чего трубку не берешь?» Глядя сверху вниз, и иерихонской трубой пророкотал он. «Мне тебя каждый раз через геолокацию тогвдр искать?» Вместо ответа я кивнул на перепуганного до смерти работника космопорта. «Жопу твою спасаю. Этот пассажир, агент Мара. Черт, хорошо хоть Йотун не застал меня в платье, а то вопросов, а уж тем более домыслов, было бы еще больше». Услышав Мара, великан переменился в лице и с недоверием произнес. «Сумрак, ты уверен?» Я задумался, а действительно уверен ли я? К счастью, налет мимолетных сомнений развеял Борис. «Сумрак, ты оказался прав». Как и во время задержания туриста, на эмоциях Борис начинал тараторить. «Гражданин, которого ты, КХМ, задержал, это Сергей Пантелеимонович Васнецов. За 17 лет работы охранником космопорта у него 6 выговоров и ни одного повышения, а 2 дня назад его вдруг назначают старшим смены. Очень подозрительно». «Да Йотун, уверен», — кивнул я великану. «Он работает на МАА, и работает не один». С этими словами я, изобразив свою самую страшную рожу, схватил мужика за шиворот и волоком по кафелю подтащил к туалетной кабинке. Кабинка оказалась закрыта. «Эй, Сумрак, не перегибай», — повысил голос Йотун. Я не ответил. Никогда бы не подумал, что великан с его разбойничьей мордой вдруг окажется таким гуманистом. Вместо этого я несколько раз ударил в запертую дверь туалетной кабинки. «Извините, любезный, но можно как-то побыстрее, именем часовых», — подсказала через наушник Лиза. «Надо говорить именем часовых, это официальная форма требования к гражданским». Я кивнул, не сразу осознав, что девушка меня не видит, и еще раз приложился кулаком по двери. «Именем часовых требую освободить кабинку для проведения полевого допроса». «А, да, секундочку», — раздался голос из-за двери, а вслед за голосом, странный, будто набирающий обороты гул. Но еще до того, как я успел что-то понять, казалось, неповоротливый Йотун бросился ко мне с грацией кошки и повалил меня на пол, а в следующую секунду хлипкую дверь разрезал лазерный луч. Алый пучок смертоносного света рассек ее как бумагу и ударил в зеркала над рукомойниками, отразился от них и заскакал по поверхностям. Лазер с шипением врезался в кафель, расплавляя его, точно моча свежий снег. Он отражался, перескакивая на другие поверхности, а Йотун, навалившись сверху, еще сильнее вдавил меня в пол, прикрыв собственным телом. Несколько секунд вокруг царил хаос, а затем все стихло. Йотун воспользовался затишьем. С грацией леопарда он в один прыжок подскочил к кабинке, вырвал державшуюся на одной петле дверь и выволок стрелка наружу. Впрочем, торопиться было уже некуда, так как притаившийся в засаде террорист был уже не боеспособен. Без обеих ног и с наполовину разрезанным туловищем, он уже бился в конвульсиях. Поняв это, Йотун ослабил хватку, а я, воспользовавшись свободой, поднял с пола похожую на строительный пистолет вундервафлю. Промышленный лазер, со знанием дела резюмировал великан. Кустарная переделка под возможность ведения боевого огня, через наушник подтвердил Борис. За такое от 8 до 12 светит. Не прошло и пары секунд, как просторный туалет вдруг наполнился людьми. Трое моих телохранителей и замаскированный под ассистентку Кузя зашли как истинные космодесантники. Вышибли двери и рассредоточились по помещению. Причем, на одной руке у каждого светился изготовленный к бою гант, а в другой – пистолет. «Кузенька, друг мой ситный», – елейным голосом произнес я, поглядывая на офонаревшего Йотуна. «Отключи на минутку маскировку, а потом сразу обратно. И туфли мои принес, умничка». Физиономия Йотуна слегка разгладилась, когда на месте ассистентки Ждановой проявился взъерошенный, но боевитый космодесантник. Не хватало только Лизы. Впрочем, я ведь сам приказал девушке не покидать Вингер и охранять Бориса. Осознав, что только что я чуть не стал на метр короче, на меня внезапно накатила злость. Злость на всех, на недоверчивого Йотуна, на своих незадачливых телохранителей, которые появились лишь тогда, когда все закончилось. Но особенно я был зол на себя. Пройти такой путь, чтобы так по-идиотски подохнуть. Луч отразился от зеркала и срикошетил, встав на предполагаемое место стрелка, я пальцем указал траекторию. Затем стрелок повел стволом вниз, чтобы достать нас уже лежачих, но, осколок стекла, пятый поднял кусок оплавленного кварца. А вы, часовые, великие везунчики, еще бы десяток сантиметров и, думаешь, он просто так там появился, напустил я тумана. Не то чтобы это было нужно, так, скорее, для поддержания реноме легендарного сумрака. Да уж, Йотун присел на корточки, рассматривая уже переставший дергаться труп незадачливого стрелка. Мертвяк же был нашинкован в духе Скайуэкера, Дарта Мола и Вейдера, мясо вокруг идеально ровных разрезов не запеклось, а просто обуглилось. Я поморщился, невольно прикинув ощущение на себя. Фу-фу-фу, жесть с большой буквы Жо, ты был очень близок, парень, задумчиво произнес продолжающий разглядывать труп Йотун. Сумрак, если бы не твоя чуйка и везение, кто знает, кто знает. Хорош рефлексировать, Йотун, окликнул я здоровяка. Тем более, еще ничего не кончено. В смысле, не кончено, мгновенно выпрямился Йотун. А это тогда кто? Его палец размером с батон докторской указал на мертвяка, от которого подозрительно вкусно пахло шашлычком. Вместо ответа я подошел к раковине и извлек из-под нее того самого мужичка, всего бледного и мокрого, как мышь. Закрыв глаза, он что-то шептал себе под нос. Наверное, молился. Хотя, в его случае, наверное, это правильно. А сейчас нам об этом подробно поведает товарищ Васнецов Сергей Пантелеймонович, начальник смены охраны, а заодно и соучастник этого нападения. Я, услышав собственное имя, вдруг проснулся работник космопорта. Я не соучастник. Меня заставили. Честно, мы ведь не на часовых готовились. Если бы я знал, что на часовых, я никогда. А так Жданова. Она. Сумрак, я понял. В наушник почти прокричал Борис. Цель атаки террористов был вовсе не Йотун. К этому моменту я уже и сам все понял. Реакция, которую я изначально списал на появление оперной дивы в мужском туалете, на деле имела совсем другую подоплеку. «Борис, где сейчас Жданова?» Приложив руку к уху, как в боевике, потребовал я ответа. «Пока еще в стратосфере. Ее Вингер заходит как раз на посадку. Пилот ожидает в своей очереди у третьей электромагнитной ловушки. Признаться, из такого объяснения я не понял примерно ничего. Все дело в недостаточном знании материала и принципов работы космопорта. Но Соник-техник подметил правильно. Мы находимся в совсем другом конце космопорта и опаздываем. Вижу на радарах Вингер Ждановой. Ворвалась в голосовой чат Гагарина. Мне их сбить? С ума сошла? Рыкнул я на подопечную. Да шучу я, шучу. Попыталась отвертеться Гагарина. «Лиза, за такие приколы ты у меня ничего сложнее садовой тележки водить не будешь». Клятвенно пообещал я и вновь переключился на Бориса. «Короче, чуваш, сейчас взламываешь систему оповещения космопорта и объявляешь, что Жданова уже прибыла и готова к пресс-конференции в главном зале. Включив ток-вдру в режим симуляции внешности, я на глазах Йотуна вновь превратился в Жданову. А мы, совсем уж растерянно произнес Кузя. Мы что, получается, лишние? Кстати, о вас. Вспомнил я про космодесантников. Кузя, идешь со мной, а остальные, не знаю как, но вы обязаны вынуть из этого предателя все о террористах. Кто, сколько, во что одеты и чем вооружены. Понятно, и эту вот колбасную нарезку идентифицируйте, вот как хотите, но наройте на него всю возможную информацию. Так точно, вытянувшись в струнку, отсалютовал пятый. А как выясните, действуйте по обстоятельствам, импровизируйте, если нужно, но под вашу полную ответственность. Считайте это практическим экзаменом на звание. Случайных людей среди курсантов не могло быть в принципе. Космодесы так вообще с опытом боевых действий, надеюсь, разберутся. Прильнув к зеркалу, я поправил прическу Жданова и попутно увидел в отражении выражение лица Йотуна. «Савелий, подними челюсть», — подмигнул я, еще больше смущая великана. «Для тебя я, Артемида, у меня тоже есть задание. Ты серьезно выйдешь на публику в этом? Йотун, скажи, как работают карманники? Это тут при чем?» — удивился великан. Беззастенчиво пользуясь фигурой Ждановой, я взял платье за декольте и начал стягивать его все ниже и ниже. Вместе с платьем, из которого вот-вот должны были выскочить сиськи, к полу устремилась и челюсть великана. «Примерно в этом, дружище, примерно в этом», — улыбнулся я, вернув платье на место. «Пока ты пускал слюни на сиськи Ждановой, твой ствол, бумажник и удостоверение перестали быть твоими». Опомнившись, Йотун сразу похлопал себя по карманам и кобуре. «Сумрак, ты что, бухой что ли? Все при мне». И Суворов, продемонстрировал он кобуру скрытого ношения, и документы. «Вот именно, дружище, и пока я буду отвлекать внимание, вы должны проделать все остальное. Как это сделать? Придумай», флегматично пожал я плечами. «Или можем поменяться ролями». «Ну уж нет», замотал головой великан. «Надеть женское платье уж извини, Сумрак, но у меня пока есть принципы». Глава 26. «Кузенька, Лапонька, передай-ка мой черный блокнот», я не глядя протянул руку к ассистентке. «Вот», слегка нервничая, подал он мой кладезь знаний. Пролистав его, я потребовал карандаш и записал новые варианты развития событий. Благо, писательская чуйка сразу вычленяла откровенно плохие и непродуманные сюжеты, так что в итоге их осталось всего два. Обведя карандашом самый, по моему мнению, шикарный, я вернул Кузе тетрадь. «Благодарю, милочка». «Сумрак, можно просьбу?» «Да, дорогая», продолжал я оттаптываться на самолюбии космодесантника. И, видимо, перегнул. «Не называй меня ни дорогая, ни милочка, ни кузенька, ни любезная. И вообще никак. Ты что, обиделся?» Слишком уже сильно вжившись в роль, надул я губки. «Не обижайтесь, товарищ майор, ну сейчас я вам в морду дам», глядя из-под лобья, честно пообещал космодестян. Услышав эту неприкрытую угрозу, космодесы Толмацкий и Цыдыпов, все еще выполнявшие роль моих охранников, мгновенно перестроились, встав между мной и Кузей. «А молодцы ребята, даром что молчаливые. Хотя, учитывая чрезмерную болтливость Кузи, это скорее плюс. И чтобы ты всю операцию завалил», усмехнулся я, продолжив движение навстречу журналистам. Борис не сплоховал, и по утреннему полупустой холл космопорта довольно быстро наполнялся суетящимися людьми. «Соберись», не глядя на посмешному набычившуюся ассистентку, вполне серьезно ответил я. «Моя провокация, это тоже экзамен, который ты сдал на откровенную троечку. Не завалил, значит», тут же успокоился космодес. «Вот если бы ты попытался дать в морду, то завалил бы, а так, не стал договаривать я. Я исправлюсь, учту, моя вина. Просто среди мужиков за такие шутки принято отвечать. Я знаю», все так же серьезно ответил я, щурясь от первых вспышек фотокамер. «А теперь соберись, работаем. Пятый, прием, как там товарищ начальник охраны?» Улыбаясь фирменной улыбкой Ждановой, произнес я. Товарища начальника охраны даже пытать толком не пришлось. Едва пальчик дверью прижал, и он запел, как дверной звонок. Короче, помимо того зажаренного и обоссавшегося товарища охранника, их еще пятеро. Трое замаскированы под карго-грузчиков, двое в штатском. Мы с Йотуном уже на пути к посадочному столу терминала для прикрытия Ждановой. Отлично, Старлей. Борис, у тебя что? Уже работаю по информации. Вся проблема в том, что в терминале F в данный момент работает 8 операторов карго-погрузчика, и внутри их машин нет камер, так что выяснить личность пока не получается, но я работаю. Тем временем Толмацкий и Цыдыпов, позывные для этих кандидатов я еще не придумал, мягко, но непреклонно раздвигали перед мной и Кузей людское море. Кто-то совал блокноты для автографа, другие лезли с микрофонами, но двое из ларца не подпускали никого ближе, чем на пару метров. Но еще до того, как отключиться, Боря вновь вышел на связь. «Есть, шеф, есть. Справа, в серой кепочке. Это который с усиками?» Сразу нашел я субтильного дядечку лет 40. Кепка натянута на самые глаза. Видно, что нервничает. Однако сквозь толпу упрямо пробивается. И микрофон наготове. «Если это, конечно, микрофон. Вернее, я надеюсь, что это микрофон, а не, скажем». Услышав в общем в чате слова Бориса, Толмацкий и Цыдыпов, которых я окрестил про себя как двое из ларца, одновременно двинулись на мужика в фуражке, хотя, кое-как работая локтями, он так и не продвинулся дальше четвертого ряда. И как они, не сговариваясь, понимают друг друга, не вовремя пришла в мою голову мысль. Может, это какая-то хитрая нультелепатическая связь? Не знаю, как это работает, но уверен, она по-любому имеет приставку либо нуль, либо соник. «Стоять!» – остановил я Космодесов. «А если у него бомба, и он подорвет ее в толпе, я сам?» «Сумрак, это не он», — придержав меня за руку, произнес Кузя. «Кажется, не он». «Поясни», — удивился я, посмотрев на ассистентку. Эмоции и вербальные знаки, совсем уж растерялся Космодестян. «Я чувствую, он нервничает, но не из-за нас. В его ауре нет злобы и решимости, только сожаление и что-то еще. Не знаю, как внешне я отреагировал на слова замаскированного под ассистентку космодесантника, но в голове у меня буквально захрустели шестеренки. Непонимание, как можно видеть чужие эмоции. И вообще, что это такое, это ваша аура? Сумрак, погоди, сосредоточенно остановил меня и Борис. В деле Кузи написано, что он имеет способности к нулю эмпатии. Не бихевиорист ГКЧП, конечно, но запоминай личные дела напарников лучше. Сумрак, мысленно выдал я себе оплеуху за такой просчет. В общем, я уже проверяю. Тяни время, а это он здорово придумал. Тяни время, блин, но делать нечего, и, натянув на лицо голливудскую улыбку, я, что называется, пошел в народ. Раздвинув телохранителей, со спины их коротко стриженные затылки Толмацкого и Цыдыпова и впрямь делали их похожими на близнецов, я вышел вперед. Друзья, у нас не так много времени, так что давайте начинать. Крупный мужчина интеллигентного вида стоял в первых рядах, а потому сразу взял быка за рога. Игнорируя телохранителей, он сблизился и, едва не ткнув микрофоном мне в лицо, затараторил: «Виктор Карбыш, еженедельник «Польский вестник», и понеслось. Если честно, я бы сразу посыпался, но Борис всех прикрыл, приняв на себя роль командира и координатора. Парень не оставил меня без поддержки, в роли которой выступила Гагарина. И надо сказать, он не просчитался. Репортеры задавали вопросы, а выросшая в кругах интеллектуальной элиты Лиза тут же подсказывала мне ответы. Тонкие, четкие и, надо отметить, весьма остроумные ответы. Все, что оставалось мне, лишь отвечать на них, слегка разбавляя юмором и улыбками. К счастью, шоу, в котором я себя чувствовал откровенно неуютно, не продлилось долго. Спустя минут 10 Кузя наконец вспомнил о своей роли ассистентки и подключился к действию. Шагнув вперед, будто пытался заслонить меня от пули, Космодестян одним движением руки остановил поток вопросов, чем знатно осадил пыл и натиск журналистов. «Итак, товарищи», демонстративно взглянув на часы, произнес Кузя, «к сожалению, у Ирины Ждановой очень плотный график. Последний вопрос, и закончим». И, признаться, я был ему благодарен. 7 минут игры на публику с одновременным воспроизведением слов Гагариной вышли весьма утомительными. Услышав последние слова, мужчина в кепочке, которого изначально выделил Борис, засуетился. Довольно напористо раздвигая локтями толпу, он выдвинулся вперед и прокричал: «Джозеф Вайс, журнал «Тимес», Соединенные Штаты Виталики. Ирина Филимоновна, многие считают, что ваш совместный концерт с группой «Кино» — это вызов классическим канонам оперного искусства. Как вы относитесь к мнению, что ваше выступление было попыткой угодить всем?» «Хороший вопрос, Джозеф», — широко улыбнулся я, хотя сам ждал, что мне в наушник подскажет Лиза. Но Гагарина подозрительно молчала. Тем временем пауза затягивалась, и лишь только когда вмешался Борис, начав тормошить напарницу уже физически внутри Вингера, Гагарина наконец соизволила. «Я, Сумрак, я не знаю». «Понятно», — про себя подумал я, — «будем выкручиваться самостоятельно». «Ну так что?» Чувствуя, что поймал великую Жданову, журналист широко улыбнулся. «Согласны ли вы, что ваше выступление было попыткой привлечь более широкую аудиторию? И как это связано с вашим отстранением с поста художественного руководителя Венской оперы?» Джозеф Вайс продолжал сыпать явно подготовленными вопросами, чтобы окончательно сбить меня с толку. Но нет, писателя, как человека, который каждую главу вгоняет своих вымышленных героев в задницу проблем, а затем стойко вытаскивает своего же героя за волосы, протаскивая его по дебрям сюжета, не сбить провокационным вопросом. «Эх, Джозеф, Джозеф, там, где ты учился задавать вопросы с двойным дном, я был деканом». И, мысленно хрустнув пальцами, я начал накидывать в голове словесный конструкт ответа. «Ах, Венская опера», томно закатил я глаза. «Ах, этот хруст французской булки. Хотя, кажется, это из другой оперы. В русском языке есть такое удивительное выражение «не переваривать». Я ведь, как вы знаете, наполовину русская, а вы итальянец, поэтому объясню. Фраза «не переваривать» в разговорной речи означает «очень не любить», «не выносить кого-либо» или что-либо. Это прямо объясняет фразу «если тебя не переваривают, значит, тебя еще не съели». Меня в Венской опере не съели, поэтому и избавились. «Джозеф, вы меня разочаровываете». Потратить единственную возможность на вопрос в духе желтой прессы и все ради громкого заголовка на первой странице ТМС. Как-то мелко, не считайте. Кузя, еще не совсем подружившийся с миниатюрным телом помощницы Ждановой, приподнял руку, видимо, намекая на то, что нужно закругляться. Но я, что называется, поймал кураж. «Джозеф, а вы ведь могли спросить что-то более животрепещущее. Например, про роман с Сумраком. Или о тех фотографиях, которые всплыли или, возможно, всплывут. За них сразу скажу, это фотомонтаж и происки моих конкурентов. Что тут началось? Последний раз я наблюдал подобное, когда мы с друзьями кинули в деревенский туалет пачку дрожжей. Что там было? У-у-у, черт, а в словоблудии я все еще хорош». Фотовспышки репортерских дронов слепили до слез. Журналисты будто забыли о приличиях и буквально кричали, требуя ответов на предложенные мною горячие вопросы. Ну а я наслаждался моментом. Но главное, Борис получил еще немного времени на определение потенциальных террористов. А они, разумеется, тут были. Уж в этом-то я не сомневался. Толпа продолжала напирать, и талмацкие с Цыдыповым уже не справлялись. Их великанской длины рук не хватало, чтобы оттеснить всех. И, видя это, первым не выдержал Кузя. Сорвав с лица злополучные очки, наш разговорчивый Кузя вновь превратился из космодестина в просто космодеса. Надо отметить, что такая трансформация довольно отрезвляюще подействовала на сходящую с ума толпу. По крайней мере, выкрики поутихли. Однако камеры дронов будто фотографировали с удвоенной скоростью. И теперь не только меня, то есть Жданову. Изрядная часть внимания досталась и ассистентке, которая из миниатюрной девушки породы серая мышь превратилась в двухметровую боевую машину. Имя этой машине – «Космодесантник». «Привет, конференция окончена». Заслоняя меня собой, пророкотал Кузя. В ответ на это нестройным хором зашипели микрофоны Лизы и Бориса. «Фото на память, фотографирование». Перебивают друг друга, подсказывали в общий чат мои комсомольцы. «Да хорошо, хорошо, так уж и быть, фотографирование». Давая понять, насколько Кузе не нравится эта идея, все-таки сдался космодес. Вот только с пониманием, что именно от него необходимо, Кузя просчитался. Совсем чуть-чуть, самую малость. И вместо того, чтобы грамотно организовать общую фотографию, расставив журналистов вокруг оперной Примадонны, космодес сделал все по-своему. Указав пальцем на женщину с ребенком, он жестом, не терпящим возражений, поманил ее к себе и совсем по-армейски скомандовал. «Вы, женщина с ребенком, сюда быстро, будем вас фотографировать». Услышав строгий голос военного, журналисты, как по волшебству, расступились, оставив молодую женщину с ребенком на руках наедине с космодесантником. Мамаша от таких поворотов событий, кажется, была готова вот-вот упасть в обморок. Малыш, миловидный пухлый карапуз лет 3-4, наоборот, сжал маленькие пухлые кулачки и строго смотрел почему-то в мою сторону. Ну а я, мне, также ничего не понимающему в происходящем, пришлось изображать роль декораций. Благо Кузя наконец начал как следует выполнять роль ассистентки и взял все в свои руки. Выставив меня по центру, космодесантник отобрал из трясущихся рук матери ребенка и со словами «держи крепче» всучил его мне в руки. А обморочную мамашу Кузя выставил рядом и даже заставил ее выдавить из себя некое подобие улыбки. Маниакальной, с изрядной долей сумасшедшенки в глазах, но улыбки. «Так, ты, как там тебя, Джозеф Вайс?» Требовательно указал Кузя на виталиканскую акулу пера. «Ты будешь фотографировать». И, следя за толпой фанатов и журналистов, как пастуший пес за овцами, на цыпочках вышел из кадра. Но без предупреждения и объявления войны в голосовой чат вновь ворвался Боря. Занятый поиском потенциальных и вполне себе настоящих террористов, Соник Техник наконец напал на их след. Чем, не скрывая эмоций, и поспешил поделиться. «Нашел, нашел», ликуя, прокричал из наушника Борис и чуть смущенно добавил. «Ну, кажется, женщина с ребенком, с малышом в очках, это она террорист. Ну, вернее, они, вместе». Пятый Йотун, начальник охраны, которого завербовали Маа, не стал строить из себя Зою Космодемьянскую и сдал всех, вот вообще всех, начиная с подельников, которые, собственно, и хотели взять Жданову в заложники, до операторов-дронов-уборщиков, которые, пользуясь служебным положением, воровали жидкое мыло в промышленных масштабах. Йотун на правах старшего пригрозил, что если тот не заткнется, он вышибет ему зубы, а затем, недолго думая, упаковал трясущегося от страха мужика в стазис-пакет и, не найдя надежного места, просто закинул его за спину, как мешок. «Ну вы даете!» Пятый восхищенно пожал плечами. «В нем же килограмм 90. Ситуация, конечно, не очень располагала к беседе, да и отставать от Йотуна, который быстрой рысью взял курс на терминал А, где приземлилась Жданова, было той еще задачкой. Но черт подери, бежать с ношей в центнер веса так, что космодесантник едва поспевал за старшим товарищем. Ну, это вызывало как минимум уважение. «Предлагаешь оставить его здесь?» Не останавливаясь, удивился Йотун. «Я ничего не предлагаю», подняв руки, честно признался космодес. «Для того, чтобы предлагать что-то, нужно иметь компетенции, а я только сутки в часовых, по сути, дух бесправный». Йотун улыбнулся, обнажив зубы, а пятый про себя отметил их размер, со спичечной коробок, не меньше. Хотя при трехметровых пропорциях Йотуна это не особо бросалось в глаза. «Шаришь, космодес», — подмигнул он, — «в каком чине ходишь?» Старший лейтенант не стал скромничать пятый. «Кстати, как ты понял, что я из десантуры?» На бегу обернулся великан. «Я вспомнил тебя, и ребят тоже. Кубинская операция?» «Ага», не оборачиваясь, ответил Йотун. «Я хоть и не такой умный, как Сумрак, я больше боевик, чем стратег и тактик. Но вас, ребята, помню. Жалко Буданова.